Глава шестая. Озеро было прекрасно. Дул легкий ветерок, но на его поверхности не было и намека на рябь. Вода была спокойна, как зеркало, и чиста. «Вот и источник», — прошептала Фрейя. Она опасливо опустила руку к воде, коснулась ее пальцами и тут же отдернула. Это озеро пугало ее. Было в нем что-то невыразимо сильнее ее, что-то древнее всего, что она знала. Посреди озера был остров. Круглый, каменный, серый. К нему вела цепочка камней, таких же серых и круглых. На острове был огромный фонтан, в котором, казалось, воды было столько же, сколько и света, и блеска, а может, там и вовсе не было никакой воды. Фонтан завораживал и вместе с тем тоже пугал Фрейю. «Ничего не поделать. Так надо». И Фрейя, что есть силы, побежала к острову, легкими ногами касаясь каменных ступеней. Наконец она опустилась на колени перед источником. «Я пришла, чтобы забрать тебя. Магию в тебе, понимаешь?» Источник ничего не ответил ей. Тогда она опустила голову, сказала уже сама себе. «Я долго шла сюда. Я думала, что этот момент станет самым важным, самым счастливым в моей жизни, но...» Вдохнула, выдохнула, стараясь успокоиться. «Но почему мне так плохо и...» «Нет, нельзя об этом думать». Дрожащей рукой она вынула из мешочка горсть золы и трав, высыпала ими первую линию, окружность, затем вторую линию, уже прямую, затем третью, четвертую. И когда заученный ей рисунок уже был почти готов, она начала петь. Ее голос казался потусторонним, чужим ей. «То, что положено нам, скрутив паутину. То, что отведено нам, скрутив паутину. Магия — нить, магия — нить. Продень ее в иглу и мне ее отдай. Я возьму, лишь чтобы вплести ее в кружево. Вплести ее в кружево, кружево. Я — это путь. Я — это путь». Она пела и пела, а линии под ее руками сплетались в сложный узор. И вдруг пепел вспыхнул, от него поползли сверкающие темные нити. Их движения напоминали движение червей. Вскоре они покрыли собой озеро. На нем лежало кружево, черное кружево. А источник вспенился, потемнел от сердцевины к краям и вознесся столбом до самого неба. Фрейя все продолжала петь, чувствуя, как ее наполняет волшебная энергия, как давит на нее изнутри, но она все повторяла. «Вплести ее в кружево, кружево. Я — это путь». «Стой! Что такое?» Фрейя оглянулась по сторонам и почти сразу нашла, что искала. Феи Винг стояли на берегу озера. В своей полной трансформации, с крыльями за плечами, они были прекрасны. «Флора!» — Блум протянула к ней руку. «Что ты делаешь?» «Не ваше дело, феи. Уходите!» Фея Солнца сжала ладони в кулачки, в ее глазах мелькнули искры. «Значит, не наше, да? Значит, феи. Все-таки ты не Флора, верно?» «Стелла, подожди!» Блум протянула к ней руку, но Стелла уже не слушала, и парой взмахов крыльев она оказалась в воздухе. «Океан света!» У ее рук возник сияющий шар, и фея с силой бросила его в Фрейю. Та отпрыгнула, заклинание разбилось о камень. «Думаю, больше нет причины обманывать вас», — сказала Фрейя, выхватила щепотку пепла и подбросила ее над собой. Когда пыль рассеялась, она уже была самой собой, не Флорой, а Фрейей. С черными локонами, с бледной кожей, с вертикальными зрачками в желтых глазах, с ушами, хвостом. И ее волосы и одежда развивались от переполнявшей ее, текшей через нее силы. Блум ахнула, а Стелла сильнее сжала зубы. «Что ты? Что с Флорой?» А кружево все сильнее расползалось по озеру, плотнее переплеталось. Скоро совсем не будет видно воды. «Ваша Флора жива. Я бы не стала убивать ее зря. Но я должна вернуть своей империи магию. Я должна вернуть ей величие, которое магик забрал когда-то. Вы же помните». Все Винкс одна за другой поднялись в воздух, нависли над Фрейей полукругом, но ни одна не атаковала. Они слушали. А голос Фрейи был спокоен, непроницаем. «Вы же помните сказку с прозаичной моралью Палладиума, да?» Она сжала губы, на ее глазах выступили слезы, но она тут же стерла их. «В общем, простите, вы были добры со мной, но ничего уже не остановить. Ничего!» «Ну, это мы еще посмотрим. Звуковой удар!» Муза направила волну в озеро. Черное кружево разорвалось и вдруг вздыбилось, словно цунами. «Бесполезно! Он отражает атаки!» «Брандмауэр!» — выкрикнула Текна, и в воздухе перед ней появился зеленый щит. Черная от линий вода скользнула по нему, не достав до фей, опала. Черное кружево срослось и стало лишь плотнее. Вдруг Блум вылетела вперед и опустилась на остров прямо напротив Фрейи, и темный отблеск от воды падал на ее лицо. «Я не буду драться с тобой». «Нет». Вдруг прервала ее Лейла. «Мы не будем драться». И опустилась позади Блум. За ней остальные. Блум начала. «Я не хочу считать тебя врагом, кем бы ты...» «Фрейя. Мое имя Фрейя». «Я не хочу драться с тобой, Фрейя. Я хочу поговорить с тобой. Твой народ перенес многое. Пусть нам известно это только из легенд». Было видно, как трудно Блум дается каждое слово, но она продолжала. «То, что произошло, ужасно. Но этот ритуал тот же самый, верно?» Фрейя медленно кивнула. Она дрожала. Поток магии вокруг и внутри нее был слишком сильным, и все казалось, что ее разорвет изнутри. Но нет. Пока нет. «Но он ведь опасен. В прошлый раз он привел к ужасным последствиям. Чуть не уничтожил твою планету и жизнь на ней. Исчезла магия и... Тогда зачем? Почему ты думаешь, что в этот раз будет иначе? Зачем?» «Вернуть отобранное. Так я думала». Ее голос звучал механически, словно бы она не осознавала, что говорит. «Перенаправить магию из одного места в другое. В этом смысл кружева. А если не вернуть, то хотя бы отомстить. Так я думала». «Но это же неправда. Магикс не отбирал вашу магию и...» Блум шагнула навстречу ей, прижала руки к груди. «И неужели ты правда хочешь мести?» Блум замолчала, сжала кулаки. И вдруг на сухих, отстраненных до того глазах Фрейи выступили слезы. Крупные. Они скапливались в углах глаз и соленые и жгуче скатывались по ее щекам. Она упала на колени, закрыв руками лицо. «Я хочу не мести. Я хочу счастья. Счастья всем. Всем. Я всегда мечтала о мире, где все будет хорошо. Где будет магия, как было в Золотой век. Мяу. Я не хочу уничтожать ваш мир. И вы были так добры. И...» Блум подбежала и сжала ее в объятиях. Во всем теле Фрейи, словно ток, текла, обжигала магия. «Фрея! Но я... Простите меня. Я не гожусь для того, чтобы вернуть своей земле величие. А еще меньше гожусь для того, чтобы быть вам другом. Я бы хотела, чтобы все было иначе, но уже поздно». И вдруг она затихла и обмякла в руках Блум. «Фрея!» Фрея была без чувств. И вдруг раздался оглушительный звон. Кружево на озере пошло глубокими трещинами, а между ними, словно лава, бурлила магическая энергия. «Ну что ж, думаю, нет ничего, что нельзя было бы исправить. Если это все было устроено заклинанием, то достаточно немного волшебной пыльцы, верно?» Стелла улыбнулась и взяла Лейлу за руку. Та кивнула. Они взлетели, словно бабочки, и небо наполнилось музыкой и звоном. В руках феи мелькнули кулоны с волшебной пыльцой. Феи закружились над озером, и везде, где пыльца касалась поверхности воды, стягивались трещины, исчезало черное кружево, в мир возвращалась гармония. И вскоре озеро и источник стали так же спокойны и чисты, как были раньше. Все было как раньше. «Да уж, кажется, нам много чего придется рассказать профессору Палладиуму. После таких уроков нам обязаны предоставить срочные каникулы», — заявила Стелла, как только ее ноги коснулись земли, а крылья за спиной распались искрами. И все с ней согласились.